Лесной король. Название лесного короля получил еще первый Дон Карлос, когда он начал воевать с королевами Христиной и Изабеллой. Народ дал ему это прозвище вследствие того, что он предпочитал останавливаться со своим отрядом в лесах, а не в других местах, а также отчасти потому, что он, как и второй Дон Карлос, называл сам себя королем, и любил, чтобы другие давали этот титул, когда в действительности он не был государем. В настоящее время название это перешло к новому претенденту на испанский престол, ко второму Дону Карлосу. Склонность к деньгам и к ценным вещам, которую читатель мог заметить в настоящем Доне Карлосе из рассказа о сокровищах Аларико, была врожденная в этой части дома Бурбонов. Благородные принцы этого дома, удаленного от престола Фердинандом VII, никогда не имели денег и вместе с тем были очень расточительны. Многие из них удалялись от света и вели уединенную жизнь только потому, что не имели никаких средств. Часто им случалось обращаться с просительными письмами к своим богатым родственникам, а иногда и к их подданным. Также и наш Дон Карлос, о котором мы рассказываем в настоящее время, испытывал нужду, когда в дни своей юности ему приходилось жить в Париже, где он учился. Разумеется, учение стояло у него на последнем плане, как и у всех молодых людей знатного происхождения. Все свое время он проводил в кофейнях, в танцевальных и фехтовальных залах и в разных увеселительных заведениях. Жил он, правда, в латинском квартале, но это единственное, что его связывало с учащимся миром и с классическим языком. Все вышеупомянутые места он предпочитал коллегии, куда являлся весьма редко, и если проживал в студенческом квартале, то разве только потому, что там был сад Бюлье, в котором находилось одно из известнейших увеселительных заведений. Его высочество, как его величали принц Дон Карлос, был тогда очень еще молодым человеком и вполне красавцем. Его испанские огненные глаза, его склонность к веселой жизни и легкомыслию доставляли ему большой успех у красавиц, посещавших танцевальные вечера увеселительных заведений. Хотя эти дамы вообще любезны только с богатыми молодыми людьми, которые в состоянии хорошо платить им за их любовь и ласки, но Дон Карлос составлял исключение, и, несмотря на свой пустой кошелек, был любимцем их. Он до того воспламенял их, что они, обыкновенно столь алчные к деньгам, не только от него не брали их, но даже сами ему давали. Жертвоприношения эти, однако, истрачивались обыкновенно испанским принцем в одну ночь или в один вечер. Для удовлетворения его потребностей ему нужны были большие капиталы, а у него не было ни гроша, ни клочка земли. Нужда заставляла его обращаться за помощью во все стороны, а в таком положении разборчивым быть, разумеется, нельзя. Он стал обращаться к жидам и вошел с ними в самые близкие отношения. Но и они не решались давать ему много под один его титул и часто оставляли его просьбы без удовлетворения. Многие из людей, близких с ним в то время, рассказывают, что не раз обращался он с бесцеремонными требованиями денег к испанским подданным, находившимся проездом в Париже. Но чаще всего прибегал он с этими просьбами к коронованным особам, сужавшим ему порядочные суммы, которые составляли его средства на жизнь. Говорят, что ему помогал не раз даже французский император Наполеон. В газете «Neue Wiener Tageblatt»

несмотря на то, что этим самым он нарушал обещания и приказания, данные им Антонио. Предложение ее прекратить неприязненные отношения Дорогарая с Тристани, отправляя последнего в качестве главного смотрителя и распорядителя в замок Глориоза, он также одобрил и подтвердил приказание Изидору, данное ему бланкой Марии, отвезти графиню Инес в указанный замок и строго наблюдать за ней. При этом он вручил ему письменное назначение его главным управляющим дворцом. Изидор был счастлив, так как в недалеком будущем ему предстояло сравняться с мексиканцем и стать, как и он, корпусным начальником. Утопая в этих сладких мечтах и надеждах, отправился он со своей пленной в сопровождении команды солдат для охраны ее к отдаленному замку.